Глава 12. Лиза. Пейзажи за окном поистине сказочные. Огромная елка сверкает огнями, олени, Дед Мороз, все светится. Поворот, следующий поворот, и джип плавно тормозит у ночного клуба «Приват». Громкая музыка и неоновая вывеска с красивой полуобнаженной девушкой у шеста притягивают взор. Судя по фасаду, клуб слишком дорогой, он не по карману простым обывателям. «Откуда в ночном клубе мишени для выстрелов?» Недоверчиво посматриваю на Воровского. «Это мой клуб, Лиза. Цокольный этаж оборудован под первоклассный тир». «Ваш клуб? Собственный?» «Конечно». Вальяжно усмехнувшись, Воровский выбирается из машины и галантно подает мне руку. «Кажется, мне нужно в дамскую комнату», — смущаюсь я. Шампанское дает о себе знать в самый неподходящий момент. «Именно в дамскую?» — смешливо морщит лоб Воровский. «У нас на цокольном этаже нет разделения на дамские и недамские комнаты». «Ладно, я заливаюсь краской. Подойдет любая». Воровский посмеивается, предлагает свой локоть, и я с радостью просовываю руку. От тепла его кашемирового пальто мне спокойнее. В клубе, несмотря на презентабельный внешний вид, не протолкнешься. Полумрак, сверкающие огни, громкая музыка, клубы дыма. У шеста вертится красивая девушка в сногсшибательном серебристом костюме. Цена за вход никого не пугает. Надо же. Даже не думала, что в нашем городе так популярны дорогие ночные заведения. Воровский крепко сжимает мою руку и уверенно ведет меня вперед через толпу людей. Я впиваюсь пальцами в его ладонь так, будто она последняя надежда на спасение. Ведь как только Воровский останется в прошлом, мне придется сражаться со своими монстрами один на один. От барной стойки отплывает худощавый брюнет в белоснежной рубашке с бабочкой вместо галстука. «Добрый вечер, босс». «Привет, Марк, мы в тир». Марк с интересом посматривает на меня. Видимо, с дамами обычно идут не в тир, а в какую-нибудь комнату с широкой кроватью. «Заказ как обычно», — спустя мгновение уточняет он. «Да, мне водки, даме шампанского». «Нет», — упрямлюсь я. «Мне тоже водки». Воровский и Марк несколько мгновений испытующе смотрят на меня, а потом Воровский согласно кивает. «Что ж, желание дамы будет исполнено», — лукаво улыбается Марк. Воровский берет меня за руку и ведет за собой в самый конец зала. Там есть небольшая дверь. Я иду следом за ним и ощущаю, как согревает тепло его руки. Мне даже кажется, согревает не тело, а душу. Я не знаю, отчего так. Не понимаю, почему я не боюсь Воровского. Знаю же, что он тоже далеко не ангел. Но Воровский не садист, скорее продажный трейдер, который привык получать свое. И здесь что-то другое. Между нами другое, особое. Я еще не совсем улавливаю, что это такое, но инстинктивно греюсь в его мужском обаянии. Я ему доверяю, как маленькая девочка, которая потерялась в темноте и которую внезапно находит большой и сильный защитник. Воровский распахивает дверь, и мы оказываемся в темном коридоре. Стены выложены темным искусственным камнем, и в полумраке мелькает наше отражение. Впереди горит свет. Туалет здесь. Воровский останавливается у совсем незаметной с первого взгляда двери. «Можешь отдать мне шубу, а потом приходи в тир». «Хорошо». Я смущенно прочищаю горло и снимаю шубу. Отдаю ему и скрываюсь за дверью. Проклятое шампанское. Когда я возвращаюсь, девушка в форменной одежде официанта накрывает небольшой столик. Она принесла закуски, графин с ледяной водкой и небольшую бутылку спрайта. Воровский о чем-то вполголоса разговаривает с Марком. Поворачиваюсь и с восторгом распахиваю глаза. Справа оборудован самый настоящий тир. Даже автомат и пистолет настоящие. С интересом прохожу к стойке. Беру в руки маленький черный пистолет. Никогда не держала в руках ничего подобного. Его черная сталь приятно охлаждает руку. Внезапно ощущаю спиной тепло. Я знаю, что это Воровский, и мне приятно, что он так близко. «Ты когда-нибудь стреляла?» Он не просто спрашивает, выдыхает вопрос мне в шею, и от этого по коже летит волна волшебных мурашек. Его правая рука властно и в то же время мягко ложится мне на живот, и он придвигает меня к себе еще ближе. На миг я прикрываю глаза. Мне хорошо от этого жеста. И даже жаль, что Воровский быстро убирает руку. Но его рука уже сверху моей, помогает правильно держать пистолет. Наушники надень. Голос чуть хриплый, я чувствую, что его тоже заводит. Нащупываю левой рукой на стойке звукоизоляционные наушники и неловко натягиваю на голову. Мы целимся в мишень вместе. Медленно, едва дыша, направляем пистолет в центральную мишень. Никогда не думала, что это может так возбуждать. Но сердце колотится в груди, как сумасшедшее. От того, что я слышу его дыхание, от тепла сильных мужских ладоней, от аромата его туалетной воды, смешавшейся с дорогим алкоголем. Внизу живота все плавится, растекается горячей лавой. Я не могу бороться со своим телом. Оно выбрало того мужчину, что стоит рядом, и учит меня правильно целиться. «Жми», — приказывает мне Воровский, и я уверенно нажимаю на курок. Пуля летит в направлении цели и мгновенно впивается почти рядом с центром мишени. Закрываю глаза. Даже через наушники непривычно громко. А потом что-то щелкает. Представляю Олега и палю без разбора. Выпускаю всю обойму. Выстрелы один за другим достигают цели, вызывая в груди мрачное удовлетворение. Воровский уже не помогает мне целиться. Он стоит немного поодаль, тоже в наушниках, и задумчиво потирает подбородок. «Ещё зарядить?» — спокойно спрашивает он. Я молча киваю и отдаю ему пустой пистолет. Он достает из коробки обойму и возвращает мне готовый к стрельбе агрегат. Я снова целюсь. Для моих рук пистолет слишком тяжел, но прицелиться получается. Выпускаю еще одну обойму по мишеням. Грохот стоит такой, что, кажется, я оглохла даже через наушники. «Тебя больше нет, Олег. Тебя нет в моей жизни». Сглатываю. Руки мелко дрожат. Все же это не женское занятие. «Хватит». Воровский отнимает у меня пистолет и помогает снять наушники. «Налей мне водки». Устало прислоняясь к стойке, прошу я. Наши взгляды встречаются. Кажется, мы перешли на «ты». «Идём», — соглашается он. Мы садимся за столик, и он наливает водку из хрустального графина в полукруглые стопки. Пью залпом, не мочась, а стопки большие. Полстакана точно уместится. Боровский даже не успевает взмахнуть рукой, чтобы остановить меня. Накалывает вилкой соленый гриб и быстро сует мне в рот. Я передергиваю плечами и молча жую. Какая гадость. «Ты, Лиза, если водку раньше не пила, резко на нее не налегай лучше», — советует Воровский. «Или закусывай хотя бы». Я улыбаюсь. Кажется, годливость ушла, а по груди растекается приятное тепло. «Спасибо». «За что?» «За то, что не оставил меня одну там, в коридоре, наедине с этим садистом». «Тебе не за что меня благодарить». Я и так не очень хорошо поступил по отношению к тебе с самого начала. Но за это я разбила тебе лицо. Миш, налей мне еще водки. Боровский морщится. Лиза, тебе хватит. На твое состояние еще полстакана тебя вырубит с концами. Не вырубит. Налей, а потом можешь вызывать такси. Ты же не хотела домой? Да, я мрачнею. Он качает головой и снова наливает нам водку. «Ты боишься его?» «Олега?» «Да, боюсь. Он псих». Выхватываю свою ступку и снова залпом выпиваю. Закуску уже хватаю сама. Красная икра мне нравится больше, чем соленый гриб. «В каком смысле псих?» – осторожно уточняет Воровский. Я смотрю на него. «Поздно. Водка уже развязала язык, и я наболтала лишнего. Налей мне еще. Лиза, тебе водки жалко?» «Нет, но тебе плохо будет. Нельзя пить так много сразу». Я сверлю его взглядом. Он вздыхает и наливает еще половину стопки. «Лей полную». Закатывает глаза, но наливает. Я забираю у него мерзкий напиток и снова опрокидываю в себя. Судорожно закусываю икрой. Кажется, на этот раз действительно было много. «Так что значит псих, Лиза?» — внимательно смотрит на меня Воровский. «Ну, он может улыбаться, делать комплименты, а в следующий момент, если его что-то не устроило, размахнуться и ударить. И не просто влепить пощёчину или задеть плечом. Он будет бить по-настоящему. Мерзко, по-скотски. В последний раз он бил меня ногами на полу, пока не сломал 3 ребра». Я тыкаю вилкой в красную икру, теряя связь с реальностью. Воровский был прав, водка в таких количествах на мое напряженное состояние противопоказана. «Ладно, забудь о том, что я тебе сказала. Просто забудь и все». Воровский сверлит меня пронзительным взглядом. «Миша», — хмурюсь я, — «пообещаю, что забудешь». «Лиза». Он откидывается назад в кресле, но продолжает сверлить взглядом. «У тебя в жизни когда-нибудь такое было? Встречаешь человека, и после этого уже не можешь вычеркнуть его из жизни». «Не знаю». Я пытаюсь задуматься, но коварная водка подбирается к мозгу, постепенно отключая способность логически мыслить. Я пугаюсь, что перестаю контролировать ситуацию. «Я домой не поеду». Принимаю окончательное решение. «Я к родителям лучше. Они у меня в другом городе живут. Но на такси 2 часа всего, если без пробок. Там этот псих меня, по крайней мере, не сразу найдет». Открываю сумочку и достаю телефон. Перед глазами все расплывается. «Вот зачем я пила?» Пытаюсь выудить на экране Яндекс.Такси, но ничего не получается. «Лиза, Воровский мягко забирает у меня телефон». «Ну какое такси? Ты же на ногах не держишься». Пытаюсь что-то сказать, но перед глазами все кружится. Проклятая водка. Устраиваюсь поудобнее в кресле. «Вот сейчас пройдет головокружение, я вызову такси. Только посижу немного, и водка отпустит». Глаза закрываются против воли. Звенит телефон Воровского. «Машина подъехала?» — слышу его голос. «Хорошо. Значит, через 5 минут выезжаем». «Выезжаем, да. Выезжаем».